«Бред!» — буркнул Олег Петрович. «У меня дочери 16 лет. Значит, выйдет она замуж?» «Но вы не попадаете под запрет. Вы не могли бы общаться со снохой, будь у вас женатый сын. Религиозные запреты не возникают на пустом месте». Очевидно, случаи снохачества и его последствия были столь часты и драматичны, что возникло табу. «Случаи чего?» «Интимных контактов между отцом и женой его сына. Ничего удивительного. Женились рано, дети вырастали, когда родители были еще молодыми. Жили тесно». «Кавказская горячая кровь». «Снохачество — русское слово. У нас тоже хватало примеров, когда сын шел на отца с топором». «Ни одного не знаю». «Ну вот и спите спокойно», — оборвала я беседу на скользкую тему. Отвернулась к окну и надолго задумалась. Я бы могла привести примеры, спасибо Сергею, снохачества из биографии известных людей. Но хвастаться подобными знаниями, будить в людях пошлый интерес к чужой трагедии. Иннокентий Анинский — мой любимый поэт. Когда я встречаю человека, который знает и любит творчество Анинского, мгновенно записываю этого человека в тонкие ценители прекрасного. Хотя себя к последним не отношу. Но Анинский для меня — камертон поэтической развитости души. Он, Иннокентий Анинский, женился по огромной любви на женщине старше его на 14 лет. Он был совсем молодым, но сразу взял на себя обязанности по воспитанию пасынков, от которых не сильно отличался по возрасту. А через много лет полюбил жену пасынка и любил взаимно, но по благородству своему ничего не предпринимал. Предпочел страдать и сохранять верность жене, состарившейся недостойно, превратившейся в жеманничающую бабушку-кокетку в девичьих нарядах. Из-за любви запретной может литься кровь, могут корежиться человеческие судьбы, на потомков падать проклятие, возникать запреты и табу, а могут родиться прекрасные стихи. Есть слова, их дыхание, что цвет, так же нежно и белотревожно, но меж них ни печальнее нет, ни нежнее тебя. Невозможно. «Что вы там бормочете?» Наклонился и заглянул мне в лицо Олег Петрович. «Бу-бу-бу», — передразнил он. «Молитву читаете?» «Ну, вроде того», — ответила я тоном, исключающим дальнейшие расспросы. «Но мой сосед в голосовых тональностях не разбирался. Вы же неверующие». «С чего вы взяли?» «Креста на вас нет», — усмехнулся он. «В смысле, не носите за пазухой крестика?» «А вы меня очень обяжете». Теперь уже только полный идиот не мог не услышать металл в моем голосе. «Если не будете заглядывать мне за пазуху». «Тогда, возможно, вам стоит застегнуть кофточку?» Я посмотрела на свою грудь и невольно выругалась. «О, черт! Эту джинсовую блузку больше не надену». Купила ее перед отъездом, она застегивалась на кнопки, замаскированные под пуговицы. Кнопки никуда не годились. Расстегивались при легком напряжении движения рук. Хоть не дыши теперь. Показывать в Гаграх, кроме развалин, было решительно нечего. Нам предоставили 2 часа свободного времени. Море холодное, не искупаешься. И я решила прогуляться по набережной. Наверное, когда-то она была очень красивой. Тут по вечерам фланировали отдыхающие, звучала музыка, завязывались скоротечные курортные романы. Теперь пустынно. Из стыков между каменных плит растут дикие самосеянцы-кустарники. Мертвая набережная в мертвом городе. Май 2003 года. Я хотела купить воды. После сухого пайка в виде бутерброда с колбасой очень хотелось пить. Крутила по сторонам головой, ни одного киоска. Впереди на парапете сидели молодые люди, гоготали. Я направилась к ним. У меня нет естественного женского страха перед подростковыми стаями, потому что у нас в доме молодые ребята, Лёшкины друзья, торчали постоянно. «Скажите, пожалуйста», — спросила я, — «где можно купить минеральной воды?» Их было 5, самому старшему не больше 16. Несколько секунд они смотрели на меня удивленно, возможно, пораженная моей смелостью. Потом переглянулись, обменялись фразами на непонятном языке, загоготали и стали меня окружать. Один схватил сумочку и потянул к себе. Я, сопротивляясь, дернула ее.